меня странное чувство, будто солнце светит на этих троих ярче прежнего. Все остальное выглядит как обычно. Куры возятся в траве, на крышах глиняных домов, кузнечики прыгают с куста на куст, детишки полынными метелками сгоняют мух с вяленой рыбы, и они поднимаются черными облаками. Все как обыкновенно в летний день, кроме солнца. А оно светит на трех приезжих в 100 раз ярче, и я вижу швы, где они составлены. И почти вижу внутри у них аппарат, который принимает мои слова, пробует засунуть их туда и сюда, поворачивает так и этак, а когда не находит для них удобного готового места, отбрасывает, будто их и не говорили. А приезжие застыли, не шелохнутся. Даже качели замерли, пришпилены на отлете солнцем, и толстяк на них окоченел, как резиновая кукла. Потом просыпается в ветках можжевельника папина цесарка, видит, что у нас чужие, гавкает на них, как собака. И заколдованный миг кончается. Толстяк вскрикивает, вскакивает с качелей и бочком отодвигается в пыли, заслоняя шляпой лицо от солнца, чтобы увидеть, кто это поднял такой шум в можжевельнике. Увидев, что это всего-навсего пестрая курица, он плюет на землю и надевает шляпу. «Я лично считаю, — говорит он, — что сколько бы мы ни предложили за их метрополис, этого будет больше, чем достаточно». «Возможно. И все-таки, мне кажется, мы должны поговорить с вождем». Старуха перебила его со звяканьем, шагнув вперед. «Нет», — она впервые заговорила. «Нет», — повторяет она так, что я вспоминаю старшую сестру. Она поднимает брови и окидывает взглядом поселок. В глазах у нее что-то замельтешило, как цифры в окошке кассового аппарата. Она смотрит на мамины платья, аккуратно развешанные на веревке, и кивает головой. «Нет. Сегодня мы с вождем разговаривать не будем. Подождем. Я думаю, на этот раз я согласна с Брикенриджем, но по другим соображениям. Помните, в нашей справке говорится, что его жена не индианка, а белая? Белая. Городская женщина. Ее фамилия Бромден. Он взял ее фамилию, а не наоборот». «Да-да. Я думаю, если мы сейчас просто уедем, вернемся в город и для начала распустим среди жителей слух о планах правительства так, чтобы они поняли, насколько выгоднее иметь у водопада вместо этих хижин гидростанцию, а потом уже напечатаем наше предложение и почтой отправим жене. Понимаете, по ошибке. Мне кажется, это сильно упростит нашу задачу». Она переводит взгляд туда, где стоят наши, на старые шаткие извилистые мостки, которые сотнями лет росли и ветвились над водопадом. «А вот если мы сейчас встретимся с мужем и ни с того ни с сего сделаем ему предложение, мы можем столкнуться с бог знает каким упрямством этого навахо, и бог знает с какой любовью к, ну, скажем так, к родному краю». Я хочу объяснить им, что он не навахо. Но зачем, если они не слушают? Им все равно, из какого он племени. Старуха улыбается и кивает обоим мужчинам, улыбается и кивает одному и другому, глазами дает им звонок и направляется старческой походкой к машине, говоря веселым молодым голосом. «Как учил меня в свое время наш преподаватель социологии, в каждой ситуации обычно есть одна фигура, чье влияние ни в коем случае нельзя недооценивать». Трое садятся в машину и уезжают. А я стою и не знаю, видели они меня или нет.